Изабо. Изабо проснулась от собственного кашля. Со странным чувством, будто из ее тела силится вырваться дракон. Она задыхалась и с трудом открыла глаза. Взгляд терялся в дымном облаке. Изабо легла на бок, но это не помогло. Кашель не стихал. Рассердившись, она откинула пуховое одеяло и смогла, наконец, сесть, борясь с сотрясавшим ее нескончаемым кашлем. Дальше пары шагов ничего видно не было. Зловещий хруст окончательно развеял сон. Замок горит. Не в силах встать, Изабо соскользнула на пол. Бежать, бежать. На четвереньках она кое-как пробиралась к двери. «Мне нужно что-то взять с собой. Но что?» Мысли не слушались, а потому она схватила первую попавшуюся из своих 5 книг. Когда она спрятала ее под рубашку, от серебряного оклада по телу пробежал холодок. Она продолжила ползти к двери, встала на колени, чтобы открыть ее. В лицо ударило жаром преисподней. Пламя велось вокруг лестницы, завывая, как в кузне. Ей удалось захлопнуть дверь. Здесь хода нет. Беспрерывный кашель раздирал горло. Она отступила к окну. Держась за каменный подоконник, она попробовала открыть створку в свинцовых оправах, но обожглась и отдернула руку. Тогда она ударила локтем в стекло, но разбить его не вышло. Силы ее покинули. Она чувствовала, как сползает наземь, не может дышать, она умрет. А потом она услышала. Кто-то постановал слабо, едва уловимо. Тогда она, наконец, поняла, что уже силился вспомнить ее ум с тех пор, как она проснулась в этом кошмаре. Не хватает того, с кем она делила ночи. Во внезапном приливе сил она оттолкнулась ногами от стены и вскарабкалась к источнику стонов. Она позвала бы его, но мешал кашель. Пальцы всюду шарили на ощупь. Она задыхалась, глаза щурились из-за едких слез. Если ей дорога жизнь, следовало все бросить. Она уже думала сдаться, как вдруг пальцы нащупали что-то мягкое и податливое. «Гермес!» Она подхватила кота и прижала шерстяной комок к груди. Книга выскользнула из-под рубашки, она подняла ее другой рукой. В новом порыве она привстала на колени и дотянулась до окна и стала бить в стекло книгой, пока оно не треснуло. В лицо дохнуло ледяным ветром. Кот впился когтями ей в грудь, она улыбалась. Он все-таки жив. Свободной рукой она потянула затреснувшее стекло, не обращая внимания на порезы и стекающую по запястью кровь. Когда просвет расширился настолько, чтобы в него можно было пролезть, она крепче прижала котенка и прыгнула, не глядя вниз.